Глава 20. Изабелла. Когда мы возвращаемся в квартиру, она оказывается пустой. Я выдыхаю и, разувшись, прохожу внутрь. В животе непростительно громко урчит. До прихода этой Мегеры я собиралась поесть собственноручно приготовленных блинчиков. Да я тесто готовила час, потому что приходилось каждый шаг подсматривать в найденной кулинарной книге. Она просто взяла и выбросила. Смахнула мои блины в мусорку. Я испытываю злость. Удивительно, но когда Лена выбрасывала блины при мне, я чувствовала только замешательство и растерянность. Но сейчас, когда за моей спиной стоит Тарас, я злюсь. Уверена, что если бы она попыталась провернуть все это сейчас, я бы ей не позволила. Жалею, что час назад была такой бесхребетной. «Голодна?» — спрашивает Тарас, словно прочитав мои мысли. «Я вот очень. Да, я бы поела. Могу приготовить что-то, если скажешь, чего хочешь. Учитывая, что я умею готовить только рагу и блинчики, заявление очень смелое. Надеюсь, Тарас не попросит ничего, что невозможно найти в этой книге. Я закажу еду», — сообщает мне, чем вызывает во мне волну облегчения. Я с трудом сдерживаю выдох и быстро киваю, соглашаясь. «Что ты будешь?» «Блинчики и кофе, если можно заказать». «Можно?» «Недалеко от дома есть неплохое кафе, я часто там завтракаю. Если хочешь, можешь сходить». Я понимаю, что сейчас являюсь для Тараса балластом. Он даже в любимое заведение не может сходить, потому что вынужден нянчиться со мной. Это мне, а не ему, нельзя лишний раз показываться на людях. «От доставки вкус кофе не изменится», — с улыбкой говорит Тарас и что-то кликает в своем смартфоне. Я в это время с сожалением смотрю на сложенную в раковине посуду. Я планировала все вымыть после завтрака, а потом явилась Лена. Удивительно, но ей почему-то не захотелось помыть посуду, а вот блины мои ей пришлись не по вкусу. И кофе. Как вообще можно вылить кофе? «Я в душ. Заказ придет через полчаса. Если я не успею выйти, заберешь. Тар протягивает мне свой телефон. Все оплачено, чаевые курьеру оставлены. «Хорошо». Заказ привозят чуточку раньше, и забирать его действительно приходится мне. Чтобы не контактировать с курьером, я прошу его оставить заказ у двери и уйти. Он, если и удивляется, то не подает виду. Я наблюдаю за тем, как он оставляет пакет у двери, выжидаю пару минут и выхожу. На лестничной площадке пусто, но я все равно тороплюсь забрать заказ скорее и скрыться за дверью. После незапланированной прогулки мне кажется, что из-за угла покажется один из приспешников отца. Удивительно, но после всего, что Тарас для меня сделал, я переживаю не за себя. Максимум, что отец сделает, лишит меня карманных денег и на какое-то время закроет в комнате. Может, еще без интернета оставить и запретить Иде приходить. Никакого физического наказания отец ни разу ко мне не применял. А вот Тарас... Он для него никто. Рандомный исполнитель, который ввязался в сокрытие родной дочери. Вот уж кого папа не пощадит, так это Тара. «А чего ты в дверях стоишь?» От неожиданности я вздрагиваю и, наконец, отмираю. Осознаю, что стою у двери с пакетом еды в руках и не шевелюсь. Задумалась. Судя по выражению лица, они веселым. Так и есть. Подумала о том, что меня мог кто-то узнать, пока гуляла. Если он узнает, как думаешь, свяжет нас с тобой? Конечно, нет. Тарас говорит это совершенно уверенно, но я почему-то улавливаю в его голосе фарс. Врет. Конечно же, врет. Отец не настолько глуп, чтобы не понять, с чьей помощью его единственная дочь так долго скрывается. В то, что это я все сама, он не поверит и будет прав. Сама бы я уже давно была дома и отбывала заслуженное наказание. А я ведь от дома Тараса отошла недалеко, да и мы вместе возвращались. Я, конечно, капюшон натянула, но если меня кто-то узнал, могли проследить. «Идем завтракать». Тарас забирает у меня из рук пакет и уходит на кухню, вынуждая идти следом. Пока добираюсь, он умудряется распаковать кофе, и теперь его божественный аромат разносится по всему помещению. «Твой», — протягивает мне мой карамельный латте. «У Тараса есть кофемашина, но там, конечно, кофе, как в кафе, сделать не получится. Так что я с удовольствием наслаждаюсь вкусом напитка и попутно думаю о том, что нужно как-то финансово вкладываться тоже. Я с собой не миллионы взяла, но бедствовать не придется. Завтракаем в машине». Я наслаждаюсь кофе и блинами. Свои я так и не успела попробовать, но почему-то уверена, что они определенно не были бы такими вкусными, как эти. «Что это?» Я как-то проворонила момент, когда Тар встал и открыл тумбочку, где висело мусорное ведро. «Мусор?» — отвечаю невозмутимо. «Ты готовила?» «Ага. И почему блины в мусорке?» Поначалу я хотела соврать, сказать, что они получились невкусными или еще что-то. Но потом понимаю, что не хочу недоговаривать. Не станет же Тарас из-за блинов разбираться со своей бывшей. Уверена, что нет. Я как раз собиралась позавтракать, когда пришла твоя жена. Ну и... Блины она выбросила, кофе вылила, чашка, кстати, ее. «Чашка и правда ее, хмыкает Тарас, а затем невозмутимо отправляет ее в мусорку. Я наблюдаю за этим широко распахнутыми глазами. Заметив это, Тар поясняет. «Давно пора избавиться от всех ее вещей. Понятия не имею, зачем она их оставила». «Чтобы вернуться», — думаю про себя, а для Тараса лишь пожимаю плечами. Он не выглядит мужчиной, который жаждет вернуть бывшую жену. Иначе бы вместо того, чтобы искать меня, он бы воспользовался ситуацией и остался с ней. Возможно, они бы даже переспали. От этих мыслей начинают гореть щеки, а внизу живота становится жарко. Я сжимаю плотнее ноги и хватаюсь за свой кофе, чтобы отвлечься.